Глава четвертая. Руслан. Она меня бесила. С самой первой встречи почему-то дико выводила из себя. Взгляд голубых глаз в пол лица бесил. Длинные, почти до поясницы волосы выводили из себя. И запах ее духов тоже. Когда он в кофейне перемешался с запахом кофе, а потом она обернулась, глядя на меня снизу вверх, и хлопала своими ресницами. Сразу взбесила. Смотрел вслед парочки, уходящей из аудитории, и напоминал себе, что я преподаватель. Всего на полгода, да, но я не имел права смешивать личное с рабочим. И всегда строго придерживался этого правила. Всегда. Но Синицына бесила. После их шутки мне снова пришлось около часа объясняться со взбешенной Мирославой. И что я ей мог сказать? Что одна чокнутая девица привела вторую, и их теперь две? Собственно, именно это я Славе и сказал, потому что других аргументов не было. И мне стоило бы догадаться, что две козы-шутницы учатся именно в этом универе, разгуляли в парке неподалеку. Два воплощения безумия и отваги, чтобы их. Но того, что одна из парочки, именно та, которая меня больше всего бесила, окажется моей студенткой, я не ожидал. Сюрприз, блин. Что-то мне подсказывало, что и вторая грызет границы юриспруденции. Возможно, на другом курсе. «К тебе можно?» Отвлек меня голос моего нового непосредственного начальника и по совместительству ректора этого университета. «Можно». Сдерживая новый приступ раздражения, кивнул я. «Ну как тебе, студенты наши? Студентки еще охоту на тебя не открыли?» Засмеялся Анатолий Сергеевич. «Не открыли», — отмахнулся я. «Как чувствуешь себя в роли учителя?» С хитрецой в глазах уточнил ректор. «Как будто я разговариваю с детьми в младшей группе детского сада», — взорвался я. «Руслан, это всего на полгода. Потом я найду нам лучшего преподавателя». «Они не хотят учиться», — прорычал я. «Сделай так, чтобы захотели». «Они ничего не знают». «Научи», — не сдавался Анатолий Сергеевич. «Научить? Кого?» Они не знают элементарного. Кого выпустит ваш университет? А потом эти спецы мне такое выдают. Ненавижу работать с идиотами. Именно поэтому ты и добился так быстро и столь многого. Примирительно поднял руки ректор. Займись ими, ты отличный специалист. Тебе есть чему их научить. Они дети, Рус. Они не дети. Они взрослые люди, которые приняли решение связать жизнь с юриспруденцией. Знаете, что сегодня заявил мне третий курс? Что уголовное — это у головы. У головы, мать вашу. Анатолий Сергеевич нахмурился. Не могут разгадать элементарную загадку для первого курса. Те, что вы нам когда-то загадывали, помните? Рос, ты нисколько не изменился. Так же нетерпим к людям. Неодобрительно покачал головой ректор. Я нетерпим к глупости, Анатолий Сергеевич. А у вас не то что третий, а пятый курс апеллировать правом в диалоге не умеет. Кто их учил? Брэм. Вздохнул ректор и виновато пожал плечами. Ему до пенсии всего ничего оставалось. Пожалел на свою голову. А людей, с которыми будут работать ваши выпускники, вы не пожалели? Не выдержал я. Они будущие исследователи, адвокаты. Полгода, Рус, очень прошу. Для твоего резюме это будет только плюс. Они студенты. Себя вспомни. Я тебя не отчислил только потому, что ты подавал большие надежды. И не разочаровал. А если бы я заострял внимание на каждой твоей выходке, ты бы и первый курс не закончил. Не всем даны твои мозги, Логинов. Но ты не имеешь права не использовать свой талант. Научи моих студентов. Сделай то, что не захотел делать Брэм. Все, я к себе. Я до боли сжал зубы, напоминая себе, что Анатолий Сергеевич не только мой бывший преподаватель, но и близкий друг моего отца, который мастерски умел толкать напутственные и мотивационные речи. А, и еще. Анатолий Сергеевич обернулся через плечо. «Ты теперь взрослый мужчина, успешный адвокат, и не мне тебя учить. Но парень ты заметный, а студентки у нас одна другой краше». «Меня не волнуют студентки», — прорычал я. «Мирослава меня полностью устраивает». «В общем, я предупредил. Думаю, в скором времени у тебя отбоя от девиц не будет, а мне тут драмы не нужны. Я молча кивнул. Аудитория начала наполняться студентами пятого курса. Я сделал несколько дыхательных упражнений, чтобы прийти в себя, и внутренне приготовился. Все студенты смотрели с опаской. Явно уже наслышаны о том, что Логинов зверь и сатрап такой, учиться заставляет. Осматривая студентов, я наткнулся на испуганный и очень знакомый взгляд девицы, которая подрезала меня на дороге. Лиля. Сматривался в черты ее лица, машинально отмечая, насколько она сконфужена. И ничего внутри, ни капли раздражения. Рядом с Лилей сидел тот самый паренек, который совсем недавно обнимал в этой аудитории Синицыну. Зубы снова сжались сами собой, когда парнишка отвел взгляд. Но кто так делает? Сначала нужно проверить, не пасется ли препод в аудитории, и только потом предаваться страсти. Неужели доучился до пятого курса, а элементарного не знает? «Гражданин Н. намерен совершить преступление», — начал я. Он выбрал жертву и выбрал место. Но просчитался, и его поймали. Почему? Я кинул взглядом аудиторию, остановил его на пареньке и потребовал. Фамилия. Назаров Артем. Почему, господин Назаров, у гражданина Н. ничего не вышло? Не проверил, есть ли поблизости свидетели. Опустил он голову. Сообразительный. Молодец. Именно. Открываем тетради и пишем. К концу пары я немного успокоился. Пятый курс разочаровал не так сильно, как третий. «Все, свободны», — гаркнул я, когда прозвенел звонок и быстро собрал свои вещи. Достал из кармана мобильный, пробежался взглядом по 50 сообщениям Мирославы, половина фотки в новом нижнем белье, и нажал на дозвон своему старому приятелю, который звонил мне 5 раз. «Здравствуй», — весело поприветствовал меня Жека. «Как твои студенты? Еще живы?» «Пока да», — прорычал я. «Пошли сегодня со мной в зал». «Ты для этого 5 раз звонил?» — хмыкнул я. «Нет, хотел удостовериться, что не надо на массовое убийство выезжать, когда ты студентов поубиваешь. Так что, пошли, потренируемся, ты пар выпустишь. Меня Слава дома ждет». «Я думал, вы уже расстались. Мы вместе». «Она же дура», — протянул Жака. «У нее ученая степень по экономике», — напомнил я. «И как это связано с тем, что она дура?» — не понял друг. «Потише», — предупредил я. «Что потише? Она мне 2 недели назад истерику по телефону закатила, мол, я на тебя плохо влияю. Я хотел ей рассказать, кто и на кого как влияет, и что мы с тобой, друг мой, творили в институте, но побоялся, что она вылезет из трубки и откусит мне уши. Через час жду в зале». Закончил свою пламенную речь Жека и отключился. Взял в руки портфель, сложил в него бумаги и ноутбук и быстро покинул свое новое рабочее место. Не глядя по сторонам, пошел на стоянку к своей машине и поехал домой за спортивной сумкой с формой. Припарковался во дворе, лениво вышел из машины, вошел в подъезд и услышал девчачьи голоса, один из которых сразу же взбесил. «Да он хуже, чем бубонная чума, сибирская язва и глист Аркадий! Срочно выздоравливай, а мне надо эссе для уголовника написать. А то у него сегодня такой победный вид был, словно он в одиночку захватил месторождение картофеля». Я не стал ждать лифта и решил подняться пешком. Девчонка, которая выводила меня из себя, стояла на лестничной клетке и болтала с блондинкой, которая явно не здоровилась. Синицына. Не упустил я возможности сиронизировать, стоя за спиной девчонки. Ее плечи напряглись, дернулись, а девушка, кажется, окаменела. Нужно будет узнать, как ее зовут. Синицына медленно повернулась, встречаясь со мной взглядом, который говорил больше слов. И без того огромные глаза округлились, став похожими на глубокие омуты. А я склонил голову в бок и язвительно заметил. «Интересно, у вас знакомый, Синицына? Глист Аркадий, это ваш любимый домашний питомец?» Обе девчонки приоткрыли рты, но меня волновала та, у которой язык работал быстрее мысли. «Да, познакомить?» Мило улыбнулась Синицына. «Полина, это кто?» Опасливо уточнила у нее блондинка. «Она Полина». Это была единственная мысль, которая проникла через острый приступ раздражения, когда запах ее духов защекотал ноздри. «Я так понимаю, захватчик месторождений картофеля», ответил я блондинке вместо стоящей столбом Полины. Синицына побледнела, а я с удовольствием продолжил. «Пойду проверю, не отвоевали ли его обратно. Хорошего вечера, Полина». Никогда мне не нравилось имя Полина, но я зачем-то выделил его интонации, но, кажется, перегнул, потому что Синицына вздрогнула и нахмурила брови. «И вам, Руслан Евгеньевич, того же, туда же», — елейно пропела девчонка. «Мне определенно нужно в зал. Срочно».